премьер кабинета министров Пак Понджу посетил Кумсонский тракторный завод. Он поздравил коллектив завода с успехами, достигнутыми в борьбе за реализацию серийного производства тракторов мощностью 80 лошадиных сил нового типа. На совещании были приняты необходимые меры по модернизации завода и обеспечению ритмичности производства. Премьер еще посетил Пхеньянскую теплоэлектроцентраль, где призвал ее коллектив безоговорочно выполнить план выработки электроэнергии. А на Пхеньянской экономотальной фабрике имени Ким Чен Сук и Пхеньянской сумочной фабрике он принимал меры для увеличения производства товаров ширпотреба.